которая заставляла думать об убийстве. Я оглянулся через плечо. Адмиралу удалось наконец подняться, и он один скакал легким галопом по ипподрому. Дежурный служитель подошел и наклонился над Биллом, неподвижно лежавшим на земле. Я отвернулся и поскакал дальше. Теперь я был первым и должен был оставаться впереди. По краю скаковой дорожки мимо меня бежал врач скорой помощи в черном костюме с белым шарфом. Он стоял до этого у препятствия, к которому я приближался, и теперь бежал на помощь Биллу. Взяв лошадь в шенкеля, я послал ее через следующие три препятствия, но это уже не имело для меня никакого значения. И когда я появился как победитель на виду у переполненных трибун, шум разочарованных возгласов, встретивший меня, показался мне вполне заслуженным приветствием. Я проскакал мимо финишного столба, похлопал лошадь по шее и взглянул на трибуны. Большинство голов было повернуто к самому дальнему препятствию. Зрители пытались разглядеть в непроницаемом тумане адмирала, фаворита по всем шансам, который впервые за два года не пришел победителем. Даже симпатичная женщина, на лошади которой я скакал, встретила меня вопросом, что случилось с адмиралом. — Он упал, — сказал я. — Да чего удачно! — воскликнула она и засмеялась счастливым смехом. Она взяла свою лошадь под уздцы и повела ее в паддок, где расседлывали победивших лошадей. Я спрыгнул с седла и стал отстегивать пряжки подпруги пальцами, неловкими от пережитого потрясения. Она похлопывала свою лошадь и болтала о том, как она рада. Как она рада, что выиграла! Как это неожиданно! Какое счастье, что адмирал споткнулся! Ну, просто для разнообразия, хотя, с другой стороны, конечно, его очень жаль. Я кивал, улыбался и не отвечал, потому что, если б я ответил что-нибудь, это было бы нечто весьма нелюбезное. «Пусть себе радуются своему выигрышу», — подумал я. «Такое бывает нечасто, а с Биллом, может быть, ничего и не случилось». Я снял седло и, оставив миссис Мервин принимать поздравления, протолкался в весовую. Я уселся на весы, был признан соответствующим норме и, пройдя в раздевалку, положил на скамью свои вещи. Клем, гардеробщик, присматривавший за моими вещами, подошел ко мне. Это был маленький, очень чистенький и аккуратный старичок с обветренным лицом и руками, на которых жилы выступали, как туго натянутые веревки. Он поднял мое седло и ласково погладил его. Я подумал, что это стало у него привычкой. Он гладил седло, как другой гладил бы щеку красивой девушки, наслаждаясь мягкостью и нежностью кожи. — Хорошо проскакали, сэр, — сказал он, но вид у него был не слишком радостный. Я не хотел, чтобы меня поздравляли. Я сказал отрывисто: должен был выиграть адмирал. Он упал? — спросил Клем с беспокойством. — Да, — ответил я. Я сам не мог понять, почему, сколько не думал. — Майор Дэвидсон в порядке, сэр? — спросил Клем. Я знал, что он обслуживал и Билла тоже. Он его считал чем-то вроде младшего божества. — Не знаю, — сказал я. Но я знал, что лука седла угодила ему прямо в живот всей силой тяжести лошади, упавшей на него. — Какие шансы у него, у бедняги! — подумал я. Я просунул руку в меховую куртку и пошел в пункт скорой помощи. Жена Билла стояла возле закрытой двери, бледная, дрожащая, Сцилла изо всех сил старалась не поддаваться страху. На ее маленькой стройной фигуре было пунцовое платье, а на темном облаке ее кудрей красовалась норковая шапочка. Она была одета для праздника, а не для горя.